Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. И... Друзья, всем привет. Ну, по традиции, давай просто скажем, что на всех направлениях наши наступают. На всех. Да. Даже украинские телеграм-каналы и паблики возмущаются, куда отходят, значит, их бойцы, если линия обороны не подготовлена. То есть ну, там сейчас вот идут такие забавные значит, мероприятия у них значит, там. Вот. Поэтому начнем сегодня с другой темы. Даня сегодня был непосредственно на послании, да, или как правильно сказать? Да, послание президента Совету Федерации. Вот. И нам сегодня с нами поделиться эмоциями своими. Точнее, федеральному собранию. Да, федеральному собранию. Ну, ты еще в него не входишь пока? Там, ну это пока... Я понял. Да, тут момент какой. Во-первых, ну, да, я был первый раз на таком мероприятии, где выступал президент. Эмоции просто нереальные. Просто, ну, я как бы обращал внимание не только на то, что говорит президент, а я старался обращать внимание на то, как он говорит, как он держится на сцене, да, то есть то, что нельзя уловить через телевизор, ну, через экран монитора, да. Вот я старался на эти моменты. И сразу хочу сказать, что президент был в очень хорошем настроении. Ну, может, кто-то обратил внимание, да, там много шуток было, вот реально. И при этом он такой аж был именно очень энергичный, по нему это видно было, и в очень хорошем настроении. Это плюс, потому что мы не обращали на это внимания, и я не хотел об этом говорить. Ранее, где-то вот, наверное, год назад, вот весна прошлого года, там было моментом видно, когда выступал президент, что у него плохое настроение. И это сразу, я когда это увидел, меня это насторожило. То есть, ну, значит, он понимает проблемы. И они реально есть на таком уровне, такого уровня проблемы, что президент в плохом настроении. А сегодня он был в очень хорошем настроении, то есть все как бы круто. На что еще стоит обратить внимание? Во-первых, он начал свое выступление с того, что произнес фразу «Русская весна», да, а мы знаем, что завтра 10 лет «Русской весны». Вот. И он начал в самом начале своего выступления сказал о том, что весь народ там сбрасывается, да, через волонтеров, помогает армии, помогает фронту, и это очень ценно, очень важно. То есть президент, тут может быть кому-то непонятно, насколько важен этот фрагмент выступления, да? То есть обычно как? То есть обычно у нас начальство, чиновники, они скрывают проблемы и всегда говорят, у нас все есть, мы все выполнили, всем всех обеспечили, ничего никому не надо, все там, товарищ верховный главнокомандующий, у нас все круто. Все хорошо. Да. Вот, а если президент говорит, что народу пришлось скидываться, чтобы решать проблемы армии, ну, значит, президент понимает проблемы, да, и, ну, и действительно, мы, получается, все вместе, кто в этом участвовал, решили много проблем армии, о чем президент уже на моей памяти второй раз об этом говорит, да, о народной помощи фронту. Это очень важно, на это стоит также обратить внимание. И сегодня он, по-моему, или три, или четыре раза произнес название Новороссия. То есть первый раз он это сказал, когда, ну, там регионы Донбасс и Новороссия, то есть там новые проекты будут касаться новых регионов, в первую очередь этих. И потом он еще два или три раза произнес название территории Новороссия. Это тоже... Это, знаешь, это для нас, вот не то, что для нас с тобой, а для всех участников событий 2014 года это очень приятно. Русская весна, Новороссия – это то, с чего все начиналось. И, значит, ну, президент это оценил, да, вот те события, которые начинали простые ребята, он это оценил. Да, да, и это главное. Вот, плюс, что еще стоит отметить? Учитывая, ну, слушай, Даня, секунду, очень важный момент. А ты помнишь, какой-то был период времени, когда на Донбассе, я не помню, или в ДНР, или в ЛНР запрещали носить патчи Новороссии? И там, по-моему, было такое, что вместо патчи Новороссии должны были носить патчи республик. То есть Донецкая республика, Луганская республика, а не Новороссия. Вот какой-то такой момент был, и что-то я помню, небольшой скандал был с этим. Это было и в ДНР, и в ЛНР. Вот, там не было такого жесткого, как сейчас борьба с черепами, к примеру, да? То есть там не было такого... Не черепа! Там не было такого жесткого, чтобы там кто-то с кого-то срывал шеврон и так далее, но нельзя было, понятно, на официальных построениях, и если, допустим, во время какого-то интервью, ну, любого сюжета связанного, да, который СМИ делают, попадал флаг Новороссии, то просили как бы это обрезать там, ну и так далее. Вот, был такой период, да, к сожалению. Но теперь, по-моему, все успокоятся по поводу Новороссии. Теперь можно ссылаться на верховного главнокомандующего. Когда с тебя снимают патч Новороссии, ты говоришь: слушай, дружище, а вот там, сказали... Уже не будут снимать, да, уже не будут снимать флаги Новороссии, вот. И, кстати, завтра я так немного сделаю анонс. Завтра выйдет анонс моей книги, вот, вы увидите меня на канале, но я попрошу еще админа репостнуть. Там будет такое еще тизер, такое видео интересное. В стиле Болливуда. Ты там будешь драться с кем-то. Нет, там именно крутое. Я там на этом видео вот как раз-таки буду с шевроном Новороссии. А вот зря ты это все сказал. Вот ты специалист по информационке, берешь и спойлеришь. Надо было взять это и сделать молча, чтобы никто не ожидал. А теперь все будут этого ждать. Нет, ну на самом деле это видео согласовывал президент. Поэтому... Я все замолчал. Да, нет, в общем, спойлерить можно, мы же здесь в кругу своих, как бы, ну, да, то есть, да. Поэтому, я думаю, нашим подписчикам, нашим зрителям можно иногда раскрывать некоторые секреты. Ну, тогда я жду, значит, этого тизера. Хорошо, еще один очень важный момент, то, что сегодня президент сказал, да, во-первых, есть программы на 6 лет до 2030 года. Их очень много. То есть ставится упор на развитие семьи, на рождаемость, повышение, вот, на строительство новых дорог и так далее. И те суммы, которые назывались, а многое, что не называлось. При этом там даже трасса будет, кстати, с Ростова до Сочи. Там какую-то прямую хотят скоростную трассу сделать, которая в 4 раза увеличит скорость, ну, время достижения пункта Б. Вот. Там президент сказал, что там и тоннели там сквозь скалы, да, мосты. Ну, это, кстати, планировалось, по-моему, еще когда была Олимпиада в Сочи. Говорили о том, что хотят через какую-то гору сделать тоннель, который будет позволять не объезжать это все по побережью, да, а напрямик. Абсолютно правильно. Почему? Потому что отдыхать надо в России, деньги тратить надо в России, хватит кормить уже людей, которые нас не любят. Это, ну, уже давно надо было понять. И развивать надо не только Сочи, хотя Сочи прекрасное место для отдыха. Адлер вообще ничем не отличается от заграницы. Да? Вот кто в Адлере был, там, ну, там просто как будто ты приехал в ту же Турцию. Я имею в виду визуально. Кому кто-то сейчас может сказать, что у нас там сервис отстает или еще что-нибудь. Возможно, такие проблемы есть, но в целом, да, там очень, очень прилично. Но я хочу сказать, что, коль мы так не коснулись не нашей темы туризма, да, развивать надо не только Сочи, да, не только Крым, а еще развивать надо Дальний Восток. У нас там тоже есть море, там тоже очень хорошо. Развивать надо Алтайский край, у нас есть, значит, всякие теребирки, шмеребирки, туда тоже надо, значит, чтобы люди ездили отдыхать тоже. А президент об этом говорил, да, там есть еще, там проектов много, еще один проект, по-моему, называется «Пять морей». Это вот как раз там Азовское, Черное, да, там Балтика, там чуть ли не море Лаптевых, то есть все вот наши моря, как бы, да, они входят вот в эту туристическую программу. Тут шикарно. Я о чем хотел сказать? Я хотел сказать о том, что денег у России стало намного больше. президент обратил внимание, что благодаря санкциям мы начали развивать, как бы, да, сейчас и авиация, он говорит, мы же 30 лет не развивались, а покупали импортное, как бы прохлопали лицом, да, теперь приходится развиваться. Вот, плюс будут там детские автобусы школьные, которые сделаны в России повсеместно. Ну, в общем, там много крутых программ. Так вот, друзья, для тех, кто, может быть, не понимает, я сам не экономист, но простыми словами, как я это понимаю, хочу вам объяснить. Что значит лучше стало от санкций, да? Вот примерно представим время, развалился Советский Союз. В Советском Союзе, в принципе, все было свое. Замкнутые вот, циклы производства, ну, абсолютно было все свое. Страны распались, понятно, появилась граница. Некоторые предприятия были замкнуты на предприятия, которые оказались за границей, да? Это уже все там таможенные пошлины, все эти моменты, короче, сложности с логистикой. Вот. Но самое главное, что зашли агенты влияния Запада, то есть американские разные фонды, которые начали стимулировать то, чтобы нас убить и добить, чтобы наша промышленность внутренняя, она как бы исчезала, чтобы станки резали на металл и развивать рыночные отношения. При этом экономическую целесообразность вполне себе объяснили, да, что выгоднее покупать продукцию из-за рубежа, чем постоянно строить, ремонтировать свои станки, как бы, да, то есть, ну, рентабельность, там все эти моменты, как бы. Вот, то есть рентабельность понятна экономическая, да, что когда ты покупаешь, это дешевле, чем когда ты производишь. Вот, но мы оказались зависимы. И вот сейчас много заводов, вы можете в новостях это видеть, что некоторые заводы, которые перешли в частную собственность в 90-е, они перешли незаконно и сейчас возвращаются в государство, в первую очередь, которые связаны с ВПК. И вот получается так, что сейчас наша экономика растет, во-первых, благодаря санкциям и тому, что они по газу и по нефти, по-моему, ну по газу точно, решили сказать, что газ должен продаваться не по цене договора, да, то есть соглашение между странами. То есть, в общем, Россия с Германией договорились, мы вам газ поставляем вот по такой фиксированной цене. Все. А сам Запад сказал, нет, теперь будут рыночные цены, то есть она будет валироваться. И оказалось, что газ стал дороже, и нам стало выгоднее. То же самое касается нефти и всего остального. То есть мы зарабатываем бабки не только за счет того, что наша продукция, ну, энергоносители стали дороже, а еще из-за того, что мы начали развивать свою экономику. И пока, то есть, допустим, станки в советские времена, да, то есть я вначале сказал насчет рентабельности, что покупать дешевле, чем производить свое на старых станках, которые надо заменять, и надо отдельно строить заводы, которые эти станки будут создавать и так далее, то на начальном этапе свои станки новые, вот, они в принципе становятся рентабельными, и которые выпускают, ну, какие-то товары. Вот, как минимум сейчас рентабельность, она заметна. Вот, и в принципе, вот сейчас экономика у нас так рассчитана, что мы зарабатываем очень много денег, больше, чем до санкций, и это хорошо. Тут надо еще добавить один момент такой, что западные санкции сделали так, что гроши мы теперь не можем выводить за границу, и они все остаются внутри страны. То есть, если раньше, значит, да, предприниматель, ну, я имею в виду крупный бизнес какой-то, зарабатывал деньги и выводил деньги за границу, и там их оставлял, да, ну, покупал недвижимость, там, делал какие-то, значит, покупки ценных бумаг и так далее, то сейчас этого сделать невозможно. И получается, что деньги люди зарабатывают, и эти деньги остаются внутри страны. То есть это, ну, это очень хорошо, потому что они и тратятся внутри страны, и налоги платятся здесь. Теперь уже никаких тебе офшорчиков. Да, плюс цифровизация нашей страны, да. То, о чем президент сегодня также говорил. То есть у нас все процессы, то есть сейчас невозможно делать бизнес и не платить налоги. Ну, понятно, что там есть мелкий бизнес, какие-то моменты, как бы, да, но это как бы другой момент. Вот, то есть сейчас все настолько автоматизировано, настолько ускорено, быстро, и банковская система лучшая в мире. Все, кто приезжает в Россию, иностранцы, и даже Пабло, когда Москву посещал до СВО, Он говорил, что, ну, как бы капец, то есть он вообще собирался переезжать в Россию. Вот, то есть мы можем, у нас переводится секунду в секунду, да, а за границей там есть и с переводами, там чуть ли не надо отпечаток задницы отправлять банку, чтобы он сделал какой-то денежный перевод, ну и так далее, там есть нюансы. И у нас вот в этом плане мы также лидируем. У нас просто перевод происходит мгновенно, а у них переводы происходят, может быть, доходить до нескольких дней. То есть, если тебе срочно, допустим, нужно перевести деньги своей маме, помочь, ты кнопку нажал, там, Сбербанк онлайн, там, я не знаю, Тинькофф, там, какие банки есть, да, нажал, у тебя деньги улетели, и через минуту уже человек получил. А там ты нажал, и 3 дня сидят, как бы, ждут твоей помощи. Поэтому... Понятное дело, что у нас все лучше. И еще вот эти банки все, они же стараются сделать лучше и привлекательнее для клиентов. И получается, у них еще и конкуренция между собой. И все это обеспечение программное становится все лучше и лучше, потому что они еще и соревнуются. Да, плюс вот эти системы, там, кэшбэки, какие-то акции и так далее. И когда смотришь, что тебе там приходит просто вот... Я, по-моему, в прошлом месяце у меня кэшбэк пришел, там что-то 1005. Я такой, в смысле, как бы, ну как так? Как бы, ну, то есть, у меня там определенные траты были, 5000 кэшбэка, думаю. Ничего себе, на ровном месте. Ничего себе ты воротила кэшбэков. Вот, не, ну там, когда есть ряд товаров, где кэшбэк 5-10%, вот это, 12%. Вот это ты наел на доставках. Давай к серьезным темам, а то мы... Да, и сейчас закончу чем. Мы вчера говорили про карточки для операторов дронов, да, вот, и о том, что пора бы уже армию оцифровать. И вот хотелось бы, да, то есть... Если у нас страна из-за оцифровки, вот, в том числе экономика, так быстро развивается и серьезный результат показывает, то армия тоже бы показывала. Если бы вместо там стопки журналов, которые там командир роты должен носить из опорника в опорник и каждый день заполнять, как бы, и так далее. Если бы это все было как бы просто автоматизировано в планшете. Но надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Да, вот, допустим, в китайском планшете, не подключенным к Google, например. Подсказочку вот такую сделал. Кстати, братан, вот почему у меня до сих пор нет этой футболки? А я тебе говорил, давай я тебе ее пришлю. А ты говоришь, да нет, я там как-нибудь тебе приеду в гости, и ты мне дашь эту футболку. Да, я тебе, ну, значит, отдельно еще пришлешь, да. Все-таки футболка бомба, блин. Так, слушай, коль затронули эту тему, методички дошли, то есть, ну, ты сейчас будешь говорить о том, что... Ну, ну ребята... да, надо сказать, что Даня прислал, значит, в магазин, где находится мерч, снова методички, их там достаточно, около 2000, и мы, значит, по традиции, которую Даня, значит, сделал, будем продолжать класть методички бесплатно всем, кто заказывает мерч. Почему? Потому что очень много военнослужащих заказывает, чтобы им сразу приходило, значит, с футболками, там совсем методичка, чтобы они могли еще ознакомиться. Да, и, кстати, я еще хочу обратить внимание, что, к сожалению, методички в большей степени просят подразделения Росгвардии. Военные меньше. Военные чаще говорят, да ну ты что там, это мы и так все знаем, там, ну и тому подобное. Хотя уже там, ну, некоторые из командования высокого, из Министерства обороны, уже обратили внимание, связались со мной, как бы они хотят ее распространять. Но там... Слушай, вот, кстати, что... смотри, мы с тобой все время, ну не все время, но периодически критикуем высокое начальство военное, да? Но надо и похвалить, да, вот ты говоришь, что к тебе, на тебя вышли, значит, по поводу информационного противоборства, да, методички, заинтересовались, там, еще что-то, да, вот белорусы молодцы, передадим им привет, они тебя регулярно приглашают, значит, на какие-то вечеринки свои, значит, где ты рассказываешь, значит, как противник действует, значит, как он пытается обмануть, вот. Я недавно записывал видео, кстати, по твоей инициативе, значит, с человеком, которого мы называем, значит, специалист по Гармин и навигаторам всей Руси, да, и вот у него есть группа ВКонтакте, и он вчера выставил значит, пост о том, что его приехали и по инициативе какого-то генерала наградили наградой ведомственное Министерство обороны за то, что вот он помогает разобраться вот именно вот в этих системах, значит, с навигаторами, что работает, что не работает, как бойцы должны, значит, быстро все это манипулировать этим всем. И его хотят подключить, значит, как сделать так, чтобы танки ориентировались на поле боя. То есть его привлекают именно... Классно, классная идея. Именно к бронетехнике. И его уже за то, что он оказывал, значит, содействие, вот эти карты делал для летчиков, там, значит, карты для вот наших российских отечественных навигаторов, там сделал ссылку, где все могли скачать. И, то есть мы видим, что все равно есть руководители, которые... Да. Да. Обращают внимание на гражданскую инициативу. То есть, ну, вот надо отметить, вот, чтобы не получалось так, что вот мы только критикуем, значит, там, ну, вот есть люди, которые, значит, вникают в проблему и вот пытаются решать. На самом деле, слава богу, есть такие люди и на уровне военных округов, и на уровне Министерства обороны. И слава богу, что они есть. В том числе и связанные это с ВПК. Я знаю, есть такие люди. У меня там тоже знакомых подключали. Даже мы помним, по-моему, с Владленом кто-то встречался в прошлом году из Министерства обороны насчет беспилотников. Ну, вот поэтому... он не кто-то встречался. Он ездил в Госдуму какому-то, сейчас скажу обидно как-нибудь, чуваку, который отвечает за безопасность. Не-не, Госдума это я знаю, еще Министерство обороны я точно знаю, что кто-то его там из начальства, именно военного, вызывал. Ну, через этого человека тоже. Выходил, он представлял, значит, к высокому начальству, он потом ездил, все, в этом военному, и уже, да? как бы продвигал, значит, эту тему с FPV-дронами. То есть заход был такой через Госдуму. Знаешь, по Госдуме шагаю уверенно, майбахи меренные, ну вот эта вся тема была. Ну да, вот, поэтому да, и хорошо, что есть инициативные люди в начальстве, это, в принципе, это видно, что есть и роботы первого поколения, к сожалению. Куда без них? Не без этого, да, а есть и вполне, как бы, да, люди инициативные, которые... Мне кажется, это, знаешь, инициативные генералы, возможно, есть какие-то молодые генералы, но я имею в виду молодые не мои ровесники, а может и мои ровесники уже, может я уже себя что-то слишком... Вот твоих ровесников достаточно, ты себя, ты не молодись. Вот смотри, и вот эти генералы, они, возможно, умеют уже нажимать какие-то кнопки на телефонах, я имею в виду не кнопки, а вот какие-то программы, кто-то подписан на какие-то телеграммы, там еще что-то, и вот они, мне кажется, понимают, что что-то как-то надо двигаться вперед. И вот они пытаются что-то вот к технике тянуться. А есть такие, которые вот только звонят по красному телефону и больше ни по какому. Вот у них, видимо, проблемы с продвижениями чего-то. Ну да, кстати, вот насчет генералов были новости, как минимум о двух генералов, и военном, и, по-моему, ветеран ФСБ, которых вот в телефонных разговорах просто развели на деньги. И вот представь, допустим, что вот ты генерал, да, а тут какой-то этот нигер, который что себе позволяет, да, вроде меня, говорит, прочтите методичку, пожалуйста, но тут важная информация. И вот как генерал такой: кто вообще индеец из ДНР? Ты кто? Кто ты такой, да? Вот что ты, какая методичка, ты кем себя возомнил, блин? Нет, возможно, генерал ФСБ, наверное, решил вопрос с мошенниками, я надеюсь. Вот. А вот если ты не генерал ФСБ, то, наверное, это какая-то проблема. А там, по-моему, если ты кому-то сказал пароли от своих карточек, наверное, это проблема, да. Там, по-моему, люди переводили самостоятельно. Чтобы спасти свои деньги, они переслали деньги на тот счет, который им указали. Ну, понятно. Ну, как бы, что ж. Неважно, да. Не буду шутить, скажем так, с генералом. Да, друзья, здесь... Хотел пошутить, но не буду. Ну, да, там один и вот конторский, но ветеран, и, по-моему, действующий, ну, уже в годах военный, ну, от Минобороны. К чему я это хочу сказать? Не просто, ну, тут смеяться не о чем, да. Я хочу сказать, вот кто со мной там, ну, допустим, спорит, что да, натовцы не готовы, там эти европейцы слащавые. Психика человека, да, она поддается манипуляции, перемене. То есть ее можно менять. И даже опытных мужиков, ну, каким бы, ну, генерал не был, но он нифига себе там опыт, да. Тем более вот это еще с советских времен человек шел там, ну, это, ну, опыта да, много. В этом и прикол, братан, что в Советском Союзе не было телефонных мошенников. Поэтому они с этим не сталкивались, понимаешь? Ну, да, да. Но здесь еще момент в том, что у них даже подозрение не закралось, понимаешь? То есть тут... Это я к тому, что каждому можно найти подход, то есть вот каждой социальной группе, то есть когда ты изучаешь объект, да, это вот когда вот и как вербовка, и вот все эти моменты манипуляции, то ты, зная привычки, мировоззрение социальной группы или же конкретного индивидуума, ты можешь манипулировать вот этими его привычками и заставить его сделать то, что нужно для тебя. Вот то же самое, что там людей заставляют поджигать военкоматы или еще что-то. Поэтому, друзья, к этим вещам нужно относиться серьезно, серьезно. И каким бы, сколько бы у вас не было званий, научных степеней, высших образований, нельзя игнорировать опасность, о которой вы не знаете. Поэтому представьте, что это новая опасность, которую нужно изучить. Поэтому читайте. Слава богу, что генерал военкоматы не стали поджигать. Пока, да. Попали в манипуляцию. Ага, да. Это шутка, конечно. Да, что там говорить? Ну, понятно, что пенсионеры, все пенсионеры одинаковые, где-то, значит, бдительность уже не та, и, соответственно, попали в такую вот, вкружились, как говорил наш друг и брат по оружию Владлен Татарский, вкружились в неприятности. Да, да, тут что еще хотел сказать? Хотел бы еще обсудить тему заявления Шольца. Вот. Угу. Баварская сосиска. Баварская сосиска. Известный как баварская сосиска. Да. Вот. Так. Увага, зрада произошла. Вот, короче, когда его в понедельник попросили прокомментировать, почему он не будет Таурусы поставлять, он сказал, что, во-первых, не хочет поставлять эти ракеты, да, дальнобойные, а во-вторых, ему придется тогда поставлять и военных специалистов, а это уже как бы участие в войне. Вот. И сослался на то, что военные специалисты Великобритании и Франции, вот сослался на опыт именно бритов и французов, что они на территории Украины организовывают... Братан, тогда я должен снять перед тобой шляпу, потому что я постоянно с тебя ржу, что ты говоришь, что натовские эти, как их там, специалисты активно участвуют. О, да, то есть получается, Шольц заявил о том, что бриты и французы участвуют в ракетных ударах по нашим объектам. Вот. В итоге его, естественно, бриты обвинили, типа, ну, что ты как бы несешь? Ты сейчас подставил наших людей, помог вражеской разведке, то есть нам, да, и помог, типа, российской пропаганде, сейчас они это будут качать, как бы, и так далее. Вот, то есть вот эта информация, она понемногу просачивается, да, вот, и опять же, что делают эти специалисты, причем на местах, по которым иногда прилетают наши ракеты и куда дотягиваются авиабомбы, они разве за Россию, за Украину воюют? Нет, они воюют за свои интересы, за свое государство, они понимают важность этой войны, им дали смыслы сидеть там, рисковать своими жизнями. Слушай, то есть, и смотри, отправлять ракеты по нам. То есть получается, когда, значит, несколько штормов прилетело, помнишь, в Крыму под доком, где стояли корабли, да. И там, ну, значит, получили повреждения, там какие-то корабли, которые, по-моему, даже уже нельзя восстановить их, надо там новые делать, да, и как бы и били как раз штормами, да, то есть мы можем сказать, что это теперь спасибо Шольцу, что мы теперь знаем, что конкретно эту операцию проводили британцы. Кстати, вот я хочу сказать, я вчера ссылался там на Кирилла Буданова, да, и на канал Walk and Talk, который переводил парень. Вот я еще раз, вот просто реклама. Да, извини, я вчера тебя не исправил, я сейчас поправлю немного. Walk and Talk. Ну, звучит название. Ну, я тупой, мне простительно. Да, вот подпишитесь вот на Walk and Talk, там парень такой в очках, короче, интеллигентный, он делает переводы на, значит, на зарубежную какие-то видео, да. И вот у него было, значит, интервью с Кириллом Буданом, мы вчера касались, значит, ССО там, да, но также ему этот британский мудила задавал, значит, вопрос по поводу, как взаимодействует ГУР с, значит, с западными разведками. И, значит, Кирилл Буданов ссылался на то, что он говорит, мы стараемся делать все сами, то есть мы хотим делать это самое. То есть если бы нам, ну, там, предложили бы, там, грубо говоря, только давать информацию, да, а мы бы ее анализировали, то мы бы, говорит, отказались, и мы хотим сами работать. То есть это говорит о том, что, вот как я все время говорю, что, да, украинская разведка выросла за эти 10 лет, они сами научились там делать всякие провокации, там, спецоперации и так далее, да. Но он сказал важную вещь, но нам, значит, наши западные коллеги помогают, ну, с более важными, с такими стратегическими моментами, откуда запускаются ракеты, да, откуда взлетают самолеты, которые запускают ракеты. То есть как раз таки информацию предоставляют вот по таким вот стратегическим моментам. Когда ты много раз говорил, что, значит, противник наносит поражение не для того, чтобы сейчас нас ослабить, а для того, чтобы нас ослабить стратегически в борьбе с НАТО. То есть получается, что пока мы на поле боя сталкиваемся, значит, с противником, как украинцы, да, британцы выполняют свои стратегические задачи по ослаблению там Черноморского флота, да, по уничтожению, значит, носителей. Они бьют по носителям, значит, ну, ядерного оружия или крылатых ракет и так далее. Да. И вот Шольцу надо, я не знаю, ему должен позвонить Путин и сказать: «Шольц, да, я тебя, ну, поцелую, обниму просто. Ты вот взял и, ну, просто нас всех предупредил. Спасибо тебе большое». Понятно, что разведка, наверное, в курсе. Мы и так об этом знали, да, конечно. Ну, мы неоднократно говорим о том, что американцы хаймерсами управляют. Он просто это подтвердил, понимаешь, и британцев поставил в неудобное положение. Поэтому Шольц наш человек. Я бы так не говорил, просто была оговорка по Фрейду. Вот, то есть он просто проболтался, он, отвечая, он вообще, понимаешь, если бы его спросили, к примеру, как Макрон. Да, его бы спросили прямо: «Шольц, а ну скажи, военные специалисты НАТО присутствуют на Украине?» «Нет, не присутствуют, вы что, как вы можете такое даже предположить, да?» А тут его спросили про Таурусы, какого хрена ты Таурусы не хочешь поставлять, кстати, почему ты против? Кстати, он попал в ту же самую ситуацию. Вот я сегодня слушал крайнее интервью, значит, нашего любимого Алексея Николаевича Арестовича, и ему задали вопрос: как ты думаешь, почему, типа, вот Кирилл Буданов сказал, что Навальный умер от естественных, типа, причин. Если американцы говорят, что его убили, все говорят, что его убили, нам хотят за него санкции объявить, а, типа, вот начальник разведки, да, как бы авторитетный человек, и он говорит, что он умер от естественных причин. И Арестович сказал, что, ну, просто так получается иногда, что люди, ну, как бы, не тренированы давать интервью, и когда вот на тебя набегают, значит, папарацци и начинают сразу задавать тебе неподготовленному вопрос, то ты можешь как бы среагировать и сказать правдивые какие-то вещи. И вот, собственно говоря, ну, Кирилл... Память нужна, братан. То есть, когда тебя вызывают поговорить о военных операциях и боевой обстановке и прогнозах, да, а спрашивают о какой-то херне левой. Спрашивают про какого-то чувака в России, там, ну, там, да. Что? Там... Ты примерно настраиваешь это так, чтобы не сказать лишнего по вот этим всяким вылазкам, так, все, ты готов, и ты отвечаешь. А тут тебя левый спрашивает, главное не сказать, Навального. Главное бы не сказать, там у тебя там в голове 350 операций, которые сейчас спланированы, там, главное не сказать, потом раз, Навальный от чего умер? Тромб оторвался, американцы там, ну и Арестович такой говорит, ну вот типа в Америке там сейчас у всех недоумение, почему там типа он так сказал, а Буданов что, в принципе он, ну по сути, может он и не хотел врать, может он просто сказал как есть, да и все, да. Ну, нет, так и получилось, да. Тут момент какой, поскольку ты напомнил про Буданова, значит стоит немножечко по боевой обстановке на херсонском направлении сказать одну вещь. Вчера ГУР проводил операцию на херсонском направлении, десантную операцию на катерах. Катера были оснащены крупнокалиберными пулеметами. Вот по моим данным было 5 катеров. Пацаны, причем они наткнулись на наш наблюдательный пункт. Вот как мне сказал офицер с того направления, что там всего 6 бойцов наших было. А там 5 катеров, и, ну это взвод минимум, там 30 человек. И они дали бой, наши бойцы. То есть бойцы решили, что будем мочить петухов, как бы, да? Да заметь, хватит. Только раз, слушай, я, ну это, хватит, только петух, раз я это братан, произнес. Ну хватит, у нас серьезная передача, ты вот этими, ну, петушишь уже всех, ну заканчивай. Все, буду исправляться, виноват, исправлюсь. И вот пацаны дали бой, и получается 3 катера. Они забаранили всех участников, кто в этих катерах. Ты понимаешь, в чем дело? Ты сказал так, там убили петухов, там и все. Если нас будет смотреть рядовой, ну, рядовой зритель, он будет думать, что там была какая-то шпана. Ты должен был сказать, нет, что там, там были непосредственно силы специальных операций. Да. Силы специальных операций – это элита любого государства. То есть, ну, чтобы никто не думал, что, допустим, у нашего противника слабые какие-то там спецназовцы, нет, они не слабые. Они очень серьезно подготовлены, обкатанные в боях, обкатанные уже в проведении операции. То есть я об этом неоднократно говорил. Я смотрю все интервью, которые попадают, значит, в сеть, где специалисты ССО дают интервью именно противника, да, и... Я уже рассказывал, их, ну, мероприятия, они переплывают на нашу сторону, заходят спокойно к нам в тылы, ставят мины и уплывают. Потом наши бойцы там начинают в поисках ходить, значит, искать, был ли тут противник, подрываются на минах. То есть у них есть опыт проводить подобные мероприятия, да. И вот они приплыли, эти подготовленные люди, это были, ну если мы скажем, это были петухи, ну все подумают, ну петухи, значит, какая-то шпана, понимаешь? Ты прав, да. Да, но это непосредственно был спецназ. Это чуваки, элита, да. Элита, значит, армии противника. Да, это, ну, это спецназ высшей категории. Там, да, вот, вот эти бойцы приплыли к нам, и там сидели ребята. Я не знаю, кто там сидел. Может, там у нас тоже ССО сидело. Может, у нас сидели просто бойцы. Там, может, у нас сидели пехотинцы, которые не спали и были готовы. Да, может, ну, и вот люди дали бой, и, значит, уничтожили, ну, лучших бойцов противника. Да. То есть 3 катера полностью были уничтожены, 2 катера сбежали, возможно, с потерями. И был там чисто стрелковый бой, как мне рассказали. Поэтому пацанчики красавчики, просто красавчики. Судя по фотографии, которые есть в интернете, там одна группа просто, ну, все погибли в лодке. То есть они как подплыли к берегу, и их, видимо, там или просто шквальным огнем, либо там с пулеметов, с автоматов, я не знаю, кто там, как работали. Ну, просто все бойцы в лодках находятся. То есть они как только подплыли, им сразу как бы открыли по ним шквальный огонь. Да, здесь момент какой. Да, вот из этих данных можно немного описать этот бой и состояние наших бойцов. То есть наши бойцы увидели. То есть наблюдательный пункт, друзья, это не взводный опорный пункт. Это где-то, это вообще даже не позиции, ну, в классическом понимании. То есть это какой-то дальний, там, я не знаю, дальний куст, где задача бойцов, короче, обнаружить противника и, ну, как правило, предупредить своих, что наблюдаю противника, навести артиллерию или в случае превосходящих сил, как бы уйти с наблюдательного пункта, оттянуться, просто предупредить своих, что на этом направлении противник движется. Вот. А пацаны, то есть это, ну, не супер какой-то там укрепрайон, да? Вот. А пацаны, они увидели, что плывет 5 лодок. В каждой лодке там по 6, по 7 человек, ну там большие катера, да, вот, они решили хладнокровно подпустить их ближе и размотать, и у них получилось. И стоит отметить, везде, где мы добровольно вступаем, ну, соглашаемся сражаться, да, с противником, даже с превосходящими силами, у противника ничего не получается. Вот абсолютно. И летнее наступление это как никакое лучшее показало, да. Ну, кстати, можно, знаешь, какой момент еще отметить, что противник же не просто так туда поехал, то есть противник вел разведку. Когда такие люди едут на какое-то мероприятие, они не просто так, сегодня мы едем туда. То есть они готовились к этому мероприятию, они планировали его, они наблюдали, они понимали, что там, скорее всего, либо там какие-то... Они хотели поставить флаг, сфоткаться и свалить, скорее Нет, всего. Нет, ну я понимаю. Там это коса, песчаная узкая территория, они плацдарм не планировали делать. Я понимаю, но они не просто так, они же могли поехать, а там, предположим, рота. Они же изучали. Нет, но они провели разведку, конечно. Конечно, да. Они готовились к этому мероприятию, они поехали, а там оказались ребята, которые не убежали, а дали бой, как бы, и вот... При этом они могли примерно прикинуть, что где-то там тусуется каких-то 6 наших парней. Ну, они думали, поставим флаг, еще кого-нибудь украдем, ну, как всегда. Да, вот. А там каких-то 5 человек сидит, там, ну, а это еще там чмобики, понимаешь, там же чмобики. Да. А чмобики оказались не чмобиками. Да, поэтому красавчики парни. Так, ну что? У нас на сегодня все. Да. Так, ну, давай так, значит, я передаю привет, значит, всем бойцам, которые находятся в госпиталях, желаю им побыстрее восстановиться, кто сможет вернуться и хочет вернуться, он поскорее, чтобы вернулся в строй, да, кто уже не сможет вернуться по объективным причинам, там, тот должен... Желаю ему, чтобы он побыстрее восстановился, вернулся домой и как можно быстрее, значит, ну, нашел себя, чем он будет заниматься и так далее. Чтобы быстрее вернулся в гражданскую жизнь. Друзья, я в свою очередь передаю привет всем, кто несет службу на передовой и в прифронтовых зонах. Вы помните, что вы лучшие люди страны. И как сегодня сказал президент, наш верховный главнокомандующий, вот вы и есть настоящая элита. Не те, кто себя там как-то обозвал из-за того, что они смогли украсть там в 90-е там, и после что-то. А вот вы те, кто способны отдать самое дорогое за свою страну, за свою родину. Вы и есть настоящая элита. И у каждого из вас большое будущее. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья, многих лет жизни, ни осколка, ни пули. И также желаю вам всегда помнить, что вы герои, и в тылу это вас обязывает. Это вам дает права, но больше обязательств. Вы теперь обязаны жить как герои, развиваться, идти дальше уже в гражданской жизни после этой войны. Вы уже сейчас должны это понимать, потому что у каждого из вас большое будущее. Спасибо, что вы есть. Все, до завтра. До завтра, друзья.